Глава 26. Резня на посадочной площадке. Пробоина. В тени огромных крыльев. Таризиан отшвырнул в сторону тело своего сержанта и пополз вперед. Счетчик боезапаса вспыхнул в тот же миг, как только он сжал рукоять. Информация не сулила ничего хорошего. В грохоте бушующей стрельбы он выхватил боевой нож. «Победа или смерть!» выкрикнул он боевой клич своего легиона. «Нас предали! В атаку!» Он поднялся, чтобы бежать, но болтерные снаряды застучали в грудь и наплечники, раскололи броню, и он покачнулся. Он вынес полученные повреждения ровно столько времени, чтобы их успел показать ретинальный дисплей. Таризиан зашатался, ощущая клокочущую в горле жидкость. В груди скопилась влага, мешавшая дышать. Голубая вспышка ударила его, налетев ниоткуда. Луч, ярче, чем солнце, швырнул его обратно на землю. Там он и умер, рядом со многими своими братьями, рассеченными лазерным огнем. Он умер от ранений раньше, чем успел захлебнуться, наполнявший легкие кровью. Передние ряды гвардии смерти легли, словно скошенные. И линию детонации болтерных снарядов усеяли обломки доспехов и кровавые брызги. Астартес в черной броне падали на четвереньки, но тотчас попадали под непрерывную стрельбу, добивавшую тех, кто уцелел после первого залпа, направленного в голову и грудь. Через несколько секунд после начала болтерной стрельбы из-за спин несущих слова ударили ослепительно яркие лазерные лучи. Орудия лендрейдеров, хищников и турельные установки оборонительных бастионов оставили выбоины и в рядах гвардии смерти, и на земле, где они стояли. Аргилтал видел лишь малую часть общей картины. Льдисто-голубые лучи толщиной с руку заметались над головой, оставляя траншеи в почве и рассекая тела. Рядом с ним, молча сжимая в руках топоры и мечи, стояли Гал Ворбак. Железные воины и несущие слово вокруг них время от времени перезаряжали оружие и вновь продолжали стрельбу, метали гранаты и готовились отступать. Аргилтал как будто находился в эпицентре шторма и наблюдал за битвой из-под полуопущенных век. Канал связи с Таризианом оставался включенным достаточно долго, чтобы он услышал, как умирает воин. Когда капитан рухнул на землю, в воксе раздавалось только хриплое бульканье. Корфаэрон провел языком по своим пожелтевшим зубам. Вокруг них бушевал ветер, с ревом проносившийся по Ургальскому ущелью, почти заглушая грохот битвы. Он не приносил свежести, поскольку был насыщен выхлопными газами танков. «Я не вижу», — признался он, — «слишком далеко». Легион несущих слова занял позицию на западном фланге и был готов обрушиться сверху и атаковать гвардию Ворона. На крыше командирского танка стояли трое. Серо-бронзовую броню лендрейдера украшали развивающиеся знамена и миниатюрные гравировки надписей, занимавшие все видимые плоскости. Корфаэрон, магистр веры, безуспешно щурился, стараясь разглядеть посадочную площадку. Он снял шлем и в терминаторском доспехе выглядел сутулым бронированным гигантом. Рядом с ним стоял Эрип, и благодаря усиленному зрению Астартес все отлично видел. «Мы побеждаем», — сказал он. «Все остальное не имеет значения». Едва уловимый отблеск в глазах выдал его хорошее настроение. Эрип был черствым по своей натуре, до самой глубины души. Но гвардия Ворона уже атакует баррикады. С другой стороны, далеко от них саламандры падают под огнем других легионов. А посреди всего этого несколько оставшихся железных рук окружают своего обреченного повелителя. Ларгар возвышался над ними обоями, но не обращал ни малейшего внимания на предательскую стрельбу, открытую по гвардии Ворона и Саламандрам. Он смотрел в центр поля боя, широко раскрыв глаза и приоткрыв рот. Он смотрел, как его братья убивают друг друга. Фулгрим и Феррус размахивали оружием, сверкавшим в лучах заходящего солнца. Ветер относил в сторону лязг и скрежет ударов, но даже в тишине от поединка было невозможно оторваться. Никакое зрение, кроме глаз примарха, не могло бы уловить эти мгновенные и плавные движения. Идеальность схватки едва не вызывала улыбку на губах Ларгара. Ларгар знал их обоих, хотя и не так хорошо, как ему этого хотелось бы. Его попытки сблизиться с Фулгримом всегда отклонялись с дипломатическим изяществом, но раздражение его брата было вполне объяснимо. Ларгар, единственный из сынов Императора, считался неудачником, о чем нельзя было умолчать. Даже 50 лет, прошедшие после его унижения в монархии, когда несущие слово завоевали больше миров, чем любой другой легион, стремясь сравниться с сынами Хоруса и ультрамаринами, не изменили его мнения. Фулгрим не желал иметь с ним дело. Повелитель детей Императора, как же он гордился, что лишь его сыновьям позволено носить на груди символ Аквилы, никогда не выражал своего недовольства открыто. Но чувства Фулгрима были предельно ясны. Он не ценил ничего, кроме совершенства, а Ларгар был навечно запятнан своими пороками. Феррус, повелитель железных рук, в противоположность Фулгриму был существом открытым. Его чувства всегда были на поверхности, так же, как и страсть его легиона на поле боя. Феррус сдерживал свой гнев, но никогда его не прятал, требуя того же от своих воинов. Феррус, оказываясь на Терри, всегда дорожил своим временем и работал в кузнице, придавая металлу форму оружия, достойного его братьев-полубогов. А Ларгар запирался во дворце и обсуждал вопросы философии, древней истории и человеческой природы с Магнусом и самыми смышленными из советников и помощников Императора. Воспоминания о моменте наивысшей близости между ними вряд ли были достойны любого семейства. Ларгар пришел в кузницу к Феррусу и застал его за изготовлением чего-то литого и опасного, явно предназначенного для того, чтобы стать орудием войны. Казалось, примарх железных рук способен только на это. Зная, что ехидство – мелочная черта характера, Ларгар попытался сдержаться. «Интересно, можешь ли ты создать оружие созидания, а не разрушения?» Он постарался улыбкой стереть всякий намек на язвительность, но тем не менее очень неуютно чувствовал себя по соседству с жарко пылающим горном. Феррус оглянулся на своего шального братца поверх темного плеча, но не улыбнулся в ответ. «Интересно, а можешь ли ты создать что-нибудь стоящее?» Золотое лицо Ларгара напряглось, улыбка осталась, но в ней не было и следа искренности. «Ты меня звал?» «Да, звал». Феррус отошел от наковальни. На его обнаженной груди виднелись крошечные шрамы. Ожоги. Сотни ожогов, испещрившие кожу после случайных попаданий искр и частиц раскаленного металла. Как будто жизнь, проведенная в кузнице, наградила его бесчисленными медалями. «Я кое-что для тебя сделал», — добавил он своим раскатистым басом. «Что? Зачем?» «Не могу назвать это спасением», – заговорил Феррус, – «поскольку с этим не согласятся мои воины. Но я должен тебя поблагодарить за подкрепление на Голодоне Секундус. Ты ничего не должен мне, брат, я живу, чтобы служить». Феррус что-то проворчал, словно уже тогда сомневался в этом. «Как бы там ни было, вот знак моей признательности. Легион Ферруса был назван в честь своего примарха. Его руки были металлическими, но не механическими, как у робота, а состоящими из какого-то чужеродного органического серебра». Ларгар никогда не задавал вопросов по поводу этой уникальной биологии брата, поскольку знал, что Феррус ничего объяснять не станет. Примарх железных рук подошел к стоящему рядом столу и уверенным жестом поднял длинное оружие. Без лишних слов он бросил его Ларгару. Несущий слово аккуратно подхватил его одной рукой, но невольно поморщился, поскольку оно оказалось тяжелее, чем он ожидал. Оно называется «Иллюминариум». Феррус уже вернулся к своей наковальне. «Постарайся его не сломать. Я не знаю, что сказать. Не говори ничего». Рукомолот зазвенело по мягкой стали. «Не говори ничего и уходи. Это избавит нас от неловких попыток общаться, когда нам не о чем спорить и нечего сообщить друг другу». «Как пожелаешь». Ларгар выдавил улыбку, глядя в спину брата, и молча вышел. Такова была история его попыток сближения с Фулгримом и Феррусом. А теперь Ларгар смотрел на них обоих и бледнел от ужаса, когда их оружие сталкивалось и отскакивало друг от друга, разбрасывая во все стороны ветвистые молнии силовых полей. «Что мы наделали?» – прошептал он. «Ведь это мои братья!» Корфаэрон неодобрительно заворчал. «Мальчик мой, прикажи начинать атаку. Мы должны поддержать Аргелтала и Железных Воинов». «Но что же мы творим? Зачем надо было доводить до этого?» Эрип даже не нахмурился. Для этого он слишком хорошо владел своими эмоциями. Но Корфаэрон легче поддавался человеческим чувствам. Он буквально зарычал, отбросив всякую доброжелательность. «Ларгар, мы несем просвещение галактики! Ты был рожден для этого!» Эрип повернулся и взглянул на примарха. «Разве это не грандиозное ощущение, мой лорд? Каково чувствовать себя архитектором таких событий? Видишь, как твои замыслы приносят плоды?» Ларгар не мог и не хотел отводить взгляд от своих сражающихся родственников. «Это не мой замысел, и ты знаешь об этом так же хорошо, как и я. Не стоит притворяться, что у меня хватит умения управлять кровопролитием такого масштаба». Губы Корфаэрона скривились в подобии улыбки. «Ты меня переоцениваешь, мой лорд. Только отдаю должное». Закрытая перчаткой рука примарха крепко сжимала рукоять иллюминариума, и его глаза слегка прищуривались от каждого удара, обрушенного на черную броню Ферруса. «Феррус устает, Фулгрим скоро убьет его». Корфаэрон, заскрежетав сервоприводами, шагнул вперед и положил когтистую руку на плечо своего приемного сына. «Не печалься об этом, будь что будет». Ларгар не сбросил руку с плеча, и Корфаэрон с Эрибом расценили это как свою победу. Капризы Ларгара утомили их обоих, и от них обоих потребовалось неимоверное терпение и хитрость, чтобы подтолкнуть его к жестокости. Эта битва планировалась долгие годы, и они не могли допустить, чтобы неуместное сострадание примарха испортило все дело. «Истинно безобразно, мой мальчик», — продолжил ободренный Корфаэрон, «но ничего другого у нас нет. Мальчик!» Улыбка Ларгара получилась невеселой. «Мне почти 200 лет, и я готов повергнуть в прах империю своего отца. А ты все еще называешь меня мальчиком. Иногда мне это приятно, а иногда угнетает. Ты мой сын, Ларгар, не императора. И ты несешь надежду человечеству». «Довольно», — сказал примарх, и на этот раз все-таки сбросил с плеча руку приемного отца. «Пора, надо скорее закончить этот день». Ларгар поднял свой Крозиус, направив его к небу. Это и был сигнал, которого все ждали. Повелитель вел их в бой, и за его спиной раздался одобрительный рев тысяч несущих слова.